Глава 56. Туман. Люди обступили нас полукругом. Двое с факелами в руках стояли по обе стороны от опор виселицы. Файк, его сын Стефан и сэр Питер Керрию тоже были там, в бурой дымке. Я видел их бледные глаза, слышал их тихую речь. Потом раздался громкий голос Керрию. «Оставьте его, черт с ним! Если хочет вытянуть ей шею, как у цыпленка, пусть тянет! Это ничего не изменит!» И я продолжал поддерживать ее тело, обхватив руками ее ноги, прижавшись щекой к ее бедру. Ее руки были связаны крепкой веревкой. Я взял ее за руку и ощутил прикосновение холодной плоти, и я молился, молился, как никогда прежде. Просил Господа Бога и ангелов явить чудо. Шум в моей голове, будто грохот колоколов на разрушенной башне, колокола с которой давно уже сняли. «Эй, Симмонс, помоги ему!» — велел Керрию. Наемник со сломанными зубами двинулся вперед, отодвинул в сторону викария, растерянно стоявшего на его пути, отдуваясь и отхаркиваясь после неожиданного удара в грудь, которым я сразил его, и вдруг остановился. — Ну чего там встал? — прикрикнул Керрию. — Помоги ему, пока он не надорвал себе спинку. Я поднял глаза и увидел то, что заставило человека со сломанными зубами остановиться. — Ангелы! — закричал он. Но я увидел всего лишь воспарившую в небо золотисто-белую птицу из пламени факелов, вспыхнувших в буром облаке газов. Веревка оборвалась, и тело рухнуло мне на голову и плечи. Мертвое тело отяжелело, но я ни за что не отпустил бы его, не дал бы ему упасть. Туман заволакивал нас, укутывая коричневым покрывалом. «Говори!» — рычал Дадли. «Говори, что ты сделал!» Стефан Файк пятился к опоре виселицы. Споткнулся, выругался. Мне показалось, он пьян. Его отец развернулся и отошел в темноту. «Ты забивал ему гвозди под ногти!» — продолжал Дадли. И потом, когда он ничего не сказал, ты начал тянуть из него кишки. Наемники нервно сжимали в руках оружие, ибо они не знали, кто этот человек, что стремительно шагал сквозь туман, держа в руке обнаженную шпагу. «Нет!» — Стефан в панике оглядывался по сторонам, возможно, ища отца. На нем была монашеская сутана, а молодую бородку как будто нарочно постригли и причесали по случаю казни. «Полная чушь! Какая тварь пускает такие слухи?» Храня молчание, я сидел на грязной земле под медленно раскачивающейся пустой веревкой. Нелл лежала у меня на руках, и я слышал, что дыхание постепенно возвращается к ней тихим стоном. Небесная музыка. Файк вернулся. Кто-то, должно быть, назвал ему настоящее имя Дадли, вероятнее всего, Керрию. «Милорд, прежде чем обвинить моего сына, кто выпотрошил его?» — кричал Дадли Стефану Файку. «Кто вырезал ему сердце хирургическими ножами?» «Проклятая ведьма! А может, это сделал сам доктор?» Тихий стон вырвался из груди Нелл. Тем временем Дадли подошел ближе к Стефану Файку. «Скажи нам, мальчик!» «Эй!» — отозвался Керрию. «Тебе лучше сказать!» «Как?» — Стефан Файк выпрямился во весь рост. «Как смеешь ты обвинять Божьего человека?» Он слегка развернулся, и я увидел у него кинжал за спиной. Дадли тоже заметил клинок, и его рука знакомым коротким движением рванулась к ремню. «Тогда не потребуется суда», — сказал он. «Эй, стой!» — Кэррю схватил его за запястье, выкручивая из руки шпагу. «Не твоя земля!» Я видел уже нечто подобное. Развернувшись в полоборота, Кэррю выхватил боевую шпагу из руки Дадли. Клинок вспыхнул тонким языком пламени в свете факелов, и с легким недоумением на юном лице Стефан Файк прогнулся, пытаясь ускользнуть от удара. Кэррю двигался в два раза быстрее. Пара коротких взмахов, и голова Стефана Файка будто застыла в воздухе, прежде чем пасть на землю и покатиться в траву, где лежало сраженное тело, обогрея черную грязь алой кровью. «Это моя земля!» — произнес Кэррю. Молчание на вершине холма, казалось, воцарилось навечно. Будто убийство свершилось по воле самого дьявольского холма. Словно лишенный одной жизни, он взял другую.